Глава 18. Обстановка, как я и предполагал, оказалась напряженной. А уж когда Дахан обратил взгляд своих мутно-синих глаз на меня... «Вы с гостем, госпожа? Это ваш слуга?» «Я Райка Торн», — ответил я заранее заготовленную фразу. «И да, я служу императрице, как и все Тахаи. Мы с Мисти обсуждали, что делать, когда обо мне возникнут вопросы». Сомнений в том, что это произойдет, не было никаких, так что Блонди заранее просветила меня в некоторых аспектах их жизни. Название нации, церемониал, основные события перед нападением Роя и так далее и тому подобное. Запомнить кучу вещей, которые я себе представлял лишь приблизительно, было не слишком сложно, но была вероятность ошибиться. С другой стороны, на руку нашей легенде играла раздробленность осколков и отсутствие между ними конкретной связи. По крайней мере, мы так предполагали, но если ошибались... Если наш обман раскроется, я старался не думать о том, что с нами сделают те, для кого сумрак — родной дом. «Торн?» — прищурился мужчина. «Из далийских торнов?» «Ларийских», — поправил его я, вспомнив название местности, которое мне в голову вдалбливало Мисти. «Занятно. Ты не из нашего осколка?» «Именно». Кивнула Мисти, вклиниваясь в разговор. «Именно об этом я бы хотела поговорить в первую очередь. Хотя, как вижу, тем для беседы у нас накопилось достаточно. Полагаю, тут найдется место, чтобы обсудить наше будущее. Не будем же мы торчать на улице. Учитывая, что я вижу, дела у нас идут неплохо». Джахан уязвленно кивнул и с легким полупоклоном позвал нас с собой. Рядом с ним семенили другие люди. В столь же странной одежде, но совершенно без изъянов, не то что во втором слое темного сумрака. Мы подошли к подножию осколка, и мужчина прикоснулся к его искрящейся поверхности. Миг, и кристаллическая структура пришла в движение, задрожала, словно водная гладь на слабом ветру, и... От места прикосновения ладони Джахана разошлись волны, раскрывая монолитный на вид кристалл. И перед ними возникла арка прохода. «Прошу за мной». Внутри осколок оказался именно тем, о чем говорила Мисти, огромным кораблем. Правда, в отличие от ее рассказа, тут не было разрушений, все выглядело рабочим, чистым и опрятным. Комнаты с неизвестными мне устройствами, белоснежные коридоры с массой иллюзорных проекций, большие залы, шахты с технологическими приспособлениями и люди. Людей внутри мы встретили несколько десятков. И каждый кланялся Мисти в ноги, многие улыбались. Джахан, видя это, недовольно морщился, но ничего не говорил. Он привел нас в большой, ярко освещенный зал с потолком, уходящим далеко наверх и огромным круглым столом, над которым крутилась иллюзорная сфера. Приглядевшись к ней, я узнал наш материк и архипелаг, и два других континента. «Глобус планеты», — пришла догадка. А когда наметанный взгляд выхватил несколько красных точек в разных местах, я тут же сопоставил их с местами падения осколков и догадался, что это они и есть. «Ты привел все в порядок, Джахан», — протянула Мисти, окидывая взглядом зал. «Хвалю». «Вас долго не было, госпожа. Должен же был найтись хоть кто-то, кому не все равно на судьбу Тахаи». «Мне не нравится твой тон, Джахан», — сверкнула глазами Мисти, усаживаясь на кресло. Одно из многих, стоящих вокруг стола, но выделяющееся более массивными размерами. «Но я спешу это на удивление от моего долгого... Да нет, не слишком долгого отсутствия». От меня не укрылось, что Джахан и сам намеревался занять это место. Главное, в этом зале, надо полагать. Но теперь он уселся через несколько кресел от неожиданно вернувшейся императрицы. Я же занял место рядом с ней, готовый в случае чего защищать Блонди. «Простите, госпожа», — в голосе мужчины не слышалось извинений. «Вы правы, я слегка ошарашен. Мы потеряли надежду дождаться вашего возвращения после столь длительного отсутствия. Я отправлял на ваши поиски нескольких гвардейцев по тем же картам, что дали вам, но... Внешний мир оказался немилосерден к ним. Впрочем, вы видели некоторых из них. Ихко, например». Из-за нескольких переходов бедняги изменились до неузнаваемости и теперь не могут покидать пределы наших защитных периметров. Я это уже поняла. Однако вы и ваш спутник в полном порядке. И если с вами все понятно, многозначительно повел плечами Джахан, то с вашим спутником... Правильно ли я понял, что он смог покинуть пределы одного из прочих осколков и добраться до нас? Советник только что сам озвучил ложь, которую мы с Мисти придумали заранее, и это было хорошо. Мы подозревали, что на этом можно сыграть. Тем более, что нормы морали и этики, и такие понятия, как обман, честь и прочее, были для цивилизации Тахай слегка другими, не такими, как для нас. «Именно так», — кивнула Мисти. «И именно с этими радостными новостями я и прибыла. Мне удалось установить связь с одним из прочих осколков. Я побывала там, и наш народ возрадовался тому, что их императрица жива. Они так же, как и вы, восстановили часть систем, но из-за некоторых особенностей этого планетоида точно так же вынуждены жить в изоляции. Райко!» Она указала на меня. «Один из немногих, кто оказался способен покинуть пределы защитных полей. Впрочем, после того, что ты рассказал, я боюсь, что пока мы не решим проблему, вопрос об изменениях останется открытым. Я бы хотела услышать все то, что вы узнали в мое отсутствие». «Разумеется, госпожа». Скепсиса в голосе Джахана поубавилась, когда он услышал о контакте с другим осколком. «С чего мне начать?» «Для начала объясни, почему вокруг осколка шныряют некоторые стахай и занимаются весьма странными вещами. Поеданием своих сородичей и охотой за людьми, например. Также меня интересует, почему они лишились памяти о прошлом, как многие безумные души, но при этом остались у тебя в подчинении». «Видимо, у того осколка, откуда родом уважаемый Райко Торн, все по-другому». «Именно так». Это необычно, но внушает оптимизм». «Я жду ответа». «Что ж, отвечу по порядку, госпожа. Тахай, которая находится вне пределов наших защитных зон, отправились туда по моему приказу». «Значит, вы все же добились возможности покидать пределы сумрака». «Глупое слово, которым аборигены обозвали непонятные им структуры нашего кора». «Мы обсуждаем не развитие местных жителей, Джахан». «Да, госпожа, прошу прощения. Возвращаясь к вашему вопросу, да, мы научились покидать пределы сумрака». Он буквально выплюнул это слово. «Но, как и раньше, ненадолго. 30 местных дней, максимум 35. После этого начинаются необратимые изменения оригинальных тел и... собственно, шанс, что Тахай сойдет с ума, становится весьма велик. А если нет, то... внешне они сильно отличаются от нас. Из-за такой внешности контакт с аборигенами во внешнем мире становится невозможным». «Я видела и тех, кто занимал тела людей. Они действуют как шпионы. Насчет дипломатии не уточняю, знаю, что люди даже не подозревают о том, что на самом деле скрывает сумрак». «Это другое, госпожа. Такие тахай, они... во-первых, их память короткая. О прошлой жизни никаких воспоминаний. Они как чистый лист, с которым чаще всего приходится работать мне. Эти тахаи знают только тяжелую жизнь здесь, в пределах осколка. Видят только разруху и часть внешнего мира, в котором не могут оставаться долго». «А во-вторых?» «Эти тахаи невозвратные. Могут также существовать вне пределов сумрака 30 дней, а потом им требуется зарядиться структурами нашего корабля, но... определенной концентрации». «Что это значит?» «То, что вселившиеся в людей тахаи не могут вернуться на второй слой нашей защиты, и уж тем более на третий. Они не способны оказаться рядом с осколком. Он впитывает их в себя». «Вот как?» «Да». «И решения, как я понимаю, нет?» «Пока что мы не придумали, как позволить им вернуться в наш социум, госпожа. Быть может, благодаря знаниям из другой колонии...» «Позже, Джахан. Теперь, что касается людей. Зачем они вам? Почему вы их отлавливаете и как затаскиваете в сумрак, если он должен убивать их?» «Тут все просто, госпожа». Джахан пожал плечами. «Люди — это энергия. И по большому счету, единственный деликатес, который мы можем себе позволить. Вы что, едите их? Поморщилась Мисти, а я едва сдержался, чтобы не скрипнуть зубами. Не в том смысле, о котором можно подумать, чуть улыбнулся Джахан. Хотя, по сути, они лишь скот, годный на разведение и убой. Мы достаем знания из сознания некоторых из них, и затем кое-что об их истории. Если бы не падение нашего корабля на их планету, эти создания еще тысячи лет были бы развиты немногим лучше обычных животных, которых они используют в пищу. Мы настолько выше их в развитии, так почему не можем поступать так же? «Оставим пустые философские рассуждения», — взмахнула рукой Блонди. «Больше конкретики, Джахан». «Энергия. Нам требуется энергия, заключенная в телах аборигенов. Ее много, и пускать ее можно на разные цели. На запуск и калибровку устройств, их питание. Но главное, мы используем ее, чтобы пробуждать Техай и питать наши собственные тела. Правда, коэффициент катастрофически маленький. Все же наше сознание на порядок сильнее. 30 человек способны пробудить Тахай и питать его месяц». «Один человек в день», — прошептала Мисти, но советник ее услышал. «Именно. А я, все еще сдерживая злость, подумал о том, что этот хрыч ошибается. Наше сознание оказалось не таким уж и слабым, если способно перемалывать ключи и давать нам магию. Да и я живой тому пример. Абориген, обуздавший главный артефакт звездного народа. Ха. Ну и, разумеется, как источник информации, они тоже оказались полезны», — между тем продолжал советник. «Мы узнали, что на основе отходов от энергоструктур нашего корабля они развили свою цивилизацию. И на этих шлаках осваивают простейшие манипуляции с материей. Такие аборигены, к слову, энергетически эффективнее, но добыть их сложнее». «Это понятно», — перебила его Мисти. «Но меня волнует другой вопрос. Я стала свидетелем того, как один из Тахай пожирает тело другого. И это я уже молчу о том, что они на меня напали». Еще одна маленькая ложь, но она заставила советника нахмуриться. «Вероятно, у них произошли сдвиги психики. Такое иногда случается. Полагаю, именно поэтому мы не получили от них никаких известий. Жаль, очень жаль, отряд казался перспективным». «Джахан!» «Что касается поедания тел, то... Госпожа, вы ведь знаете, что наша суть хранится в нашей крови. С невозвратными точно так же, да, собственно, как и со всеми нами». «Не понимаю». «Все просто. Насытившись энергией, бурлящей в крови других Тахай, можно, как бы точнее выразиться, отсрочить схождение с ума, увеличить свои силы, укрепить тело, дать ему больше времени вне защитных слоев осколка или повысить регенерацию. Да, грубо, да, мерзко, но именно это позволило нам развиться как следует». «А поконкретнее?» «Пока вас не было, мы выяснили, что можем усиливать собственные тела и даже шкурки аборигенов, укрепляя их сущностью других Тахай. Сначала это были те, кто сошел с ума и разбрелся по окрестностям, но вскоре они закончились. А нам было нужно выбираться наружу, за данными, за людьми, на ваши поиски, в конце концов. Так что вскоре те сошедшие с ума души, которые разлетелись по окрестностям после крушения, закончились, но...» «Но у вас оставались десятки, сотни тысяч спящих душ», — произнесла Мисти, поняв, к чему ведет советник. «Именно. И не смотрите на меня так, госпожа. Мне самому неприятно то, что мы делаем, но это был вопрос выживания». «Путем пожирания сородичей?» «Все происходит честно. Никого не уничтожают против его воли. У нас быстро стало достаточно энергии, чтобы пробуждать любого Тахай. Мы тянем жребий среди всех, и спящих, и бодрствующих. И раз в 10 дней усиливаем себя или используем Тахай для выработки энергии. Спящих будем и объясняем ситуацию. Никто за все время не воспротивился этому порядку вещей. Все понимают, что от этого зависит судьба выживания нашей цивилизации. Кроме того, мы не пробуждаем всех подряд и держим в сознании ровно такое число тахаи, которое необходимо. Сейчас осколок и все технологические конструкции обслуживает 400 тахаи. Еще столько же существует во втором круге на всех вспомогательных работах. И 60 регулярно ротируются между внешним миром и первым слоем. И это число возросло лишь в последние годы, когда восстановление систем корабля получилось ускорить. Некоторое время мы молчали. Мисти обдумывала услышанное, а я ужасался, честно признаться, тому, как эти тахаи относятся к людям, словно к животным. «Позвольте задать вам вопрос, госпожа», — подал голос советник. «Позволяю». «Вы наладили контакт с другим осколком, и это прекрасно. Но это бесполезно без программы, которую вам оставил ваш отец. Не сомневаюсь, за время отсутствия вы научились использовать сердце куда лучше, чем раньше, но без инструкций по восстановлению энергетического поля коллективного разума оно по-прежнему будет бесполезным. Удалось ли вам добыть часть программы?» «Разумеется». Голос Блонди даже не дрогнул от такого вранья. А на лице Джахана впервые за все время проступила улыбка. «Великолепные новости, госпожа». «Именно поэтому я здесь». «Простите?» «Мне нужна вторая часть инструкций». «Мне нужна вторая часть инструкции. Прежде чем отправиться за последней, нужно кое-что прояснить. И я полагаю, что ответ может быть в тех данных, что хранятся в этом осколке». «Да она просто мастер обтекаемых формулировок», — подумал я, одновременно с этим отмечая, насколько сильно эта Мисти отличается от той, что я встретил в баре «Бездна». Да уж, девчонка действительно общалась с этим Джаханом как повелитель со своим подданным, несмотря на то, что этот советник, судя по моим ощущениям и сумеречному зрению, был невероятно сильным колдуном. «Что ж...» — протянул мужчина. «Как вам будет угодно, госпожа. Полагаю, у вас есть конкретный план?» «Есть». «Могу ли я рассчитывать, что вы поделитесь им со мной? Как вы заметили, мы приложили немало сил и провели огромное количество работ, чтобы приблизить момент освобождения из наших вынужденных тюрем. Я бы хотел понимать, к чему мы движемся, на какие сроки можно рассчитывать, как обстоят дела у других осколков и все прочее, чем вы сочтете нужным поделиться». Мисти подумала всего секунду, не более. «Разумеется, Джахан. В общих чертах я все тебе расскажу, а затем, учитывая уже проделанную тобой работу, составлю план дальнейшего развития осколка и движения к воссоединению с другими частями корабля». Следующую пару часов Блонди рассказывала советнику настолько совершенно выдуманную историю, что я бы на его месте тоже в нее поверил. О потере памяти, о 10-летнем анабиозе, разумеется, девушка не обронила ни слова. Вместо этого она поведала о том, что проделала огромный путь к осколку на другом континенте. Опасности на пути Мисти были почти реальными, а быт другой колонии тахаи, которая писала девушка, едва ли вызвал вопросы у Джахана. Все же Блонди прекрасно знала свой народ и умело манипулировала уже известными фактами о реалиях его жизни и тому, что успела узнать о нашем человеческом мире. Ловко используя то, что эта колония фактически долгое время жила в изоляции и не знала много деталей того, что происходило в большом мире, императрица составила у своего советника впечатление сложного, результативного и, самое главное, реального путешествия. А затем она долго выслушивала Джахана, который окончательно растерял все свое высокомерие. Мужчина говорил о том, что им удалось наладить какие-то потоки, рассказал о каких-то восстановленных технологиях, поведал о структуре ближайшего сумрака. Честно говоря, большинство из сказанного ими в тот вечер я не понял и большей частью лишь делал вид, что внимаю. Все происходящее по-прежнему являлось для меня чем-то вроде очень странного сна, и в голову то и дело закрадывалась мысль, что, может быть, я умер в той стычке с Маркусом и его людьми. И все, что сейчас происходит, не более чем предсмертные галлюцинации. Да нет, слишком уж все реально, пробежала в голове мысль. как раз в тот момент, когда Мисти и Джахан закончили обсуждать план своих дальнейших действий. «А теперь вернемся к тому, о чем я говорила ранее», — произнесла Блонди, откинувшись на спинку кресла. «Инструкции моего отца. Я хочу получить их». «А разумеется, госпожа», — кивнул советник. «Вы можете взять их прямо сейчас. Они в хранилище, и доступ можно получить прямо отсюда. Права, как вы понимаете, есть только у вас». После этих слов в зале повисло недолгое молчание, и я вдруг понял, что имеет в виду Джахан. Те инструкции, о которых шла речь, могла получить только Мисти, потому что именно она владела сердцем. Так думал советник, но мы-то с Блонди знали, что она не может воспользоваться своей магией сердцем, потому что они были у меня. Проклятие. А я и понятия не имел, что делать. Хотя за время разговора Мисти с советником потратил немало времени на изучение окружающего пространства с помощью сумеречного зрения и обнаружил столько точек контакта, как я их называл, что... Дерьмо Грифона, да я даже не понимал, чем одни энергоструктуры, окружающие нас, отличаются от других. Очевидно, что Мисти легко бы с этим разобралась, но я совсем другое дело. Все эти мысли пронеслись у меня в голове за пару секунд, и я уже начал думать о том, что сейчас мы испалимся. А ведь все так гладко шло. «В таком случае...» — протянула Мисти. «Оставьте меня одну». «Как прикажете, госпожа. После я бы хотел еще кое-что прояснить». «Поговорим, когда я изучу инструкции отца». В голосе Блонди прозвучала сталь. «Госпожа...» Джахан встал со своего места, поклонился, бросил на меня странный взгляд и направился к выходу. «А тебя, Райко, я попрошу задержаться. Нужно кое-что обсудить».